Новая жизнь. «Пойдешь в школу, — говорили Ване, — и у тебя начнется новая жизнь». И, наверное, 100 раз не меньше спрашивали его, хочет ли он идти в школу. Как будто если бы он не хотел, то и не пошел бы. «Да, — отвечал Ваня, — я хочу идти в школу». И этот день, 1 сентября, приближался. Ваня заранее оторвал все листки августа из численника, и небывалый случай, за это ничего не было. Ваня 5 раз за день вытаскивал из шкафа школьную форму и осматривал, не случилось ли с ней чего. А особенно доставалось от Вани школьной сумки. В ней сверху лежал список предметов для школы. Все, начиная с дедушки, знали этот список наизусть. Да и Ваня знал, но перестал себе доверять. «Азбука», — бормотал он. «Так, вот она, букварь, резинка, линейка, карандаши. А еще что, Коля?» — кричал он. «Что еще?» Коля однажды не выдержал. Подошел, перевернул сумку и все из нее вытряхнул. Потом все сложил сам, щелкнул застежкой, поставил повыше и приказал больше к сумке не прикасаться. В последний день лета Ваня не засыпал дольше всех. Он так ворочался, так часто вставал, что бабушка, не выдержав, спросила: «Ты чего, на голых досках спишь?» «Нет, на матрасе». Ваня обрадовался, что с ним говорят. «Спи давай, а то валерьянкой буду поить». Но и без валерьянки Ваня проспал дольше всех. Ужас! Даже Лена и та ушла в детский сад. Один дедушка не изменил. С ним они и чай пили, с ним и в школу пошли. Около школы стояли ученики с повязками. Как раз Санька с Колей стояли и страшно важничали, покрикивая на взрослых: «Родителям за черту не заходить!» «Ну, давай, милый, ступай», — сказал дедушка и поцеловал Ваню. Никогда такого не бывало, чтобы суровый дедушка целовал внука, а тут в такой день не выдержал. Ваня решил ни за что не реветь. Быстро нашел своих. Учительница Тамара Михайловна поставила его по росту. Громко играла музыка. Старшеклассники дарили первоклассникам воздушные шары и книжки. Портфель, цветы, книжка, шар — этого всего было так много, что Ваня не справился. Шар его улетел. Ваня думал, что ему попадет от учительницы, но увидел, что шар его не одинок. В голубом небе над школой летят и другие. И вот они в классе. Ване досталось место не очень. И ни у окна, и ни у дверей. Это Санька учил сесть или у окна, чтобы на улицу глядеть, или у дверей, чтобы на переменку первым выскакивать. Но не один был Ваня в классе. Начался урок. «Мы начнем с того, — сказала Тамара Михайловна, — что научимся правильно сидеть». Ваня подумал, что ослышался. «Как это учиться сидеть? Они что, разве лежат или стоят?» «Мы же сидим, — сказал Ваня. Вот как раз ты, Державин, совсем не умеешь сидеть». Ваня больше не высовывался. Он потрясенно думал о том, сколько всего он умеет. Он умеет ловить рыбу. Он плавать немного умеет, сено грести, на лошади ездить, отцу помогать, грядки поливать, грядки полоть, дрова таскать и укладывать, доски стругать, а костер сжечь, а через костер прыгать, картошку в костре печь, на лодке грести, по деревьям лазить, в войну играть, в прятки, в пятнашки, в классики прыгать умеет. Сидеть. Подумайте дело, сидеть. Ваня уж столько гвоздей заколотил, что во всем классе пальцев не хватит сосчитать. Школа называется. Сидеть учат. Все это Ваня подумал, но вслух не сказал. Тамара Михайловна показала, как надо держать спину, чтобы была красивая осанка, чтобы походка была ровная, легкая. Велела поставить локоть на парту и щекой опереться на ладонь. На таком расстоянии от парты надо было держать голову, чтобы не было близорукости. чтобы меньше уставать. Потом учились вставать и садиться. Потом называли по картинкам разных животных, растений и деревья. Потом слушали стихи про осень. Но за окном еще не было никакой осени. Солнце сияло, птицы пели, а вокруг школы сидели молча и ждали своих хозяев, своих мальчишек и девчонок, их верные собаки. Пусто было на улицах, пусто было на реке. Осмелевшие рыбы выскакивали из воды, разевая рот на мошкару. И на опушке леса было пусто. Какой-то смелый заяц выскочил из леса и встал на задние лапы. А еще над поселком пролетел самолет. Звук его заглушил звонок на перемену.